Роберт легонько потянул спусковой крючок. «Успокойтесь!» — испуганно остановил его доктор. «Я просто хочу разрезать рубашку!» Свежая рана кровоточила. «Пуля осталась в плече», — сказал доктор. «Вы не перенесете боль, если нет!» Роберт не мог допустить, чтобы ему ввели наркотик. «Вынимайте так!» «Как хотите». Роберт увидел, как доктор подошел к стерилизатору и достал хирургические щипцы. Роберт сел на край стола, держась из последних сил, чтобы не потерять сознание. На секунду он закрыл глаза, а доктор остановился перед ним со щипцами в руках. «Ну, приступим». Доктор сунул щипцы в рану, и Роберт громко вскрикнул от боли. В глазах все засверкало, он начал терять сознание. «Вот и все», — сказал доктор. Роберта трясло. Он тяжело дышал, стараясь всеми силами взять себя в руки. Доктор Хильзингер внимательно посмотрел на него. «С вами все в порядке?» Роберту не сразу удалось заговорить. «Да, продолжайте». Хильзингер начал обрабатывать рану перекисью водорода, и Роберт опять застонал от боли, сжимая зубы. Наконец, слава богу, худшее было позади. Доктор наложил на плечо плотную повязку. «Дайте мне пиджак», — сказал Роберт. Доктор удивленно посмотрел на него. «Вы не можете уйти сейчас, вам даже ходить трудно. Дайте мне пиджак!» Голос Роберта звучал очень слабо. Он с трудом мог говорить. Когда он смотрел, как доктор идет за пиджаком, в глазах у него двоилось. «Вы потеряли очень много крови», — предупредил доктор. «Вам очень опасно уходить сейчас». «Оставаться еще опаснее», — подумал Роберт. Он потихоньку натянул пиджак и попытался встать. Ноги дрожали от слабости, и он уцепился за край стола. «Вы не сможете идти!» Роберт посмотрел на фигуру, плывшую перед ним, как в тумане. «Смогу!» Но он прекрасно понимал, что как только он уйдет, доктор Хильзингер сразу же позвонит по телефону. Взгляд Роберта упал на моток бинта, которым пользовался доктор. «Садитесь на стул», — невнятно пробормотал он. «Зачем? Что вы хотите?» — Роберт поднял пистолет. «Садитесь». Доктор Хильзингер сел. Роберт взял бинт. Действовать одной рукой было неудобно. Он взял бинт за конец и размотал. Потом подошел к доктору. «Сидите спокойно и останетесь целы». Закрепив конец бинта за спинку стула, он начал заматывать доктору руки. «В этом нет никакой необходимости. Я не собираюсь. Заткнись!» Закончив с руками, Роберт начал приматывать доктора к стулу. Все эти усилия снова вызывали боль. Роберт спокойно посмотрел на доктора. «Я не собираюсь терять сознание». И все-таки он упал в обморок. Он парил в космосе, медленно проплывая сквозь белые облака. «Проснись!» Ему не хотелось просыпаться. Он желал, чтобы это волшебное чувство продолжалось всегда. «Проснись!» Что-то твердое давило ему в бок, и оно лежало в кармане пиджака. Не открывая глаз, он сунул руку в карман и вытащил кристалл. Потом снова погрузился в сон. «Роберт!» Это был мягкий и ласковый женский голос. Он находился на прекрасном зеленом лугу. Воздух был полон музыки. Высоко в небе горели яркие огни. Женщина шла ему навстречу, высокая и красивая. Нежное лицо, почти прозрачное тело. На женщине было белоснежное платье, голос у нее был тихий и ласковый. «Никто больше не причинит тебе вреда, Роберт. Приходи ко мне, я жду тебя». Роберт медленно открыл глаза. Он еще долго лежал, потом внезапно сел, озаренный догадкой. Теперь он знал, кто был 12-м свидетелем, и он знал, где сможет найти ее.